Воспоминания — ужасная вещь. Фотографии подготовила в основном моя мать. Я не перестаю восхищаться ею. Когда принесли посылку с туфлями, она упала в обморок. А сейчас думает только о том, как бы помочь найти убийцу Нэн и предотвратить другие несчастья. А вы? Нэн была на 6 минут меня старше. Она ни на минуту не позволяла мне забыть об этом. Звала меня младший брат. Она была веселой и общительной, а я застенчивым. Мы как бы друг друга. Я давно потерял надежду увидеть ее убийцу на скамье подсудимых. Теперь эта надежда появилась у меня снова. Он бросил взгляд на стопку фотографий, которые она отложила. Узнали кого-нибудь? Пока нет. Без 4:15 она заглянула к нему в кабинет. Я убегаю. Крис вскочил. Вот ключ. Я хотел отдать его вам, когда заходил к вам выпить чаю. Дарси положила ключ в карман. Я, наверное, приду завтра с утра. Крис не смог удержаться. А сейчас вы опять идете на свидание? Простите, я не имею права спрашивать, но я беспокоюсь за вас, потому что думаю, это небезопасно. На этот раз лицо Дарси не стало отчужденным, и он был рад этому. Она сказала просто: «Все будет хорошо», и, помахав рукой, ушла. Он остался стоять, глядя ей вслед, и вспоминал тот единственный раз, когда ходил на охоту. Олениха пила воду из ручья. Почуяв опасность, она подняла голову, прислушалась, готовая в любую минуту броситься бежать. Мгновение спустя она упала на землю. Он не присоединился к восторженным возгласам других охотников, поздравлявших меткого стрелка. Ему хотелось закричать и криком подать сигнал опасности зверю. И сейчас ему хотелось также закричать вслед Дарси. «Как продвигается передача?» — спросил Винс Нону, пытаясь усесться поудобнее на зеленом диване у нее в кабинете. «А, и продвигается, и нет», — вздохнула Нона. Она устало провела рукой по волосам. «Самое трудное — найти золотую середину. Когда я получила твое письмо с предложением включить фрагмент о том, что эти объявления могут быть небезопасными, я же не знала, что произойдет на следующей неделе. Я по-прежнему считаю, что мой первоначальный план хорош. Я хочу дать полную картину, а закончить предупреждением». Она улыбнулась ему. «Я рада, что ты позвонил. С удовольствием съем с тобой спагетти». День выдался тяжелый. В половине пятого Винсу в голову пришла блестящая мысль. Он сообразил, что нужно предпринять. Запросить сведения о датах исчезновения 8 молодых женщин и дать сотрудникам задание собрать все объявления о знакомствах, данные в газеты и журналы Нью-Йорка за 3 месяца до момента исчезновения каждой. Чувство удовлетворения от того, что он придумал новый путь расследования, свидетельствовало о том, что он безмерно устал. Страшно было даже подумать о том, чтобы ехать домой в пустую квартиру и искать, чего бы поесть в пустом холодильнике. Вместо этого, почти не сознавая, что делает, он взял телефон и набрал номер Ноны. Было уже 7. Он заехал за ней на телевидение. Она уже заканчивала дела, собираясь уходить. Зазвонил телефон. Нона вздохнула и сняла трубку. «Алло?» Винс увидел, как изменилось ее лицо. «Совершенно верно, Мэтт. Где же мне еще быть? Я всегда на работе. Чем могу?» Она молча слушала. «Мэтт, пойми, наконец, я не собираюсь выкупать твою долю. Ни сегодня, ни завтра. Если помнишь, в прошлом году у нас был покупатель, но тебе показалось мало. Естественно. А теперь я могу подождать. Ты можешь подождать. Какого черта такая спешка?» Дженни что, понадобился новый лифчик?